Глава 24. На второй день Вера сказала: «Итак, начинается наша работа, Элли. Ты свои обязанности, конечно, знаешь?» «Я их, конечно, не знал». Вера объяснила, чего от меня ждет. Секретарствовать оказалось несложно. Для начала нужно было всюду ходить с Верой и помогать ей. Хожу я хорошо, а что до помощи, то до сих пор она помогала мне, не я ей. Думаю, так будет и впредь. Сейчас идем на совещание к Спыхальскому. Он доложит, как они выполнили решение Большого Совета. Спыхальский торжественно поздравил нас с прибытием. Доклад его был неутешителен. Получив предписание с Земли, Спыхальский разослал специальные экспедиции во все звездные окрестности. Но на звездах вне Гиад о галактах не слыхали, а в Гиадах ничего нового не узнали. «Правда, к нам на Ору с девятой планеты Пламенной В привезли одного четырехкрылого молодца с яркими сновидениями о галактах», — сказал Спыхальский. «Вы сможете с ним потолковать. Он захулиганил и сейчас отделен от собратьев. К людям он относится с уважением, но своих не переносит. Между прочим, мы открыли любопытный астрофизический факт. Гиады удаляются от других звезд». «Какая же это новость, Мартын Юлианович?» — поинтересовалась Ольга. «Еще наши предки знали, что гиады удаляются от Солнца». «От Солнца, да», — ответил Спыхальский. «Уходят от Солнца и приближаются к другим звездам. Но расстояние между ними и окружающими светилами растет по всем координатным осям». «Вы хотите сказать, что гиады генерируют вокруг себя новое пространство?» — спросила Ольга с удивлением. «Да. Очевидно, какая-то часть вещества в гиадах аннигилирует. Причины этого явления пока не установлены». Я посмотрел на Андре. У Андре был взволнованный вид. Он что-то горячо доказывал Лусину. Тот лишь покачивал головой. Я не сомневался, что Андре уже придумал теорию, полностью объясняющую выпадение гиад из окружающего звездного мира. В заключение Спыхальский сообщил, что на Ору приглашены представители всех звездных народов, населяющих окружающие Солнце светила. Звездожители поселены в гостиницах, создающих привычные им условия жизни. «Через час отправимся в гости к звездожителям», — сказала мне Вера. «Позаботься о дешифраторе». Я подошел к Андре. «Даже издали видно, что ты нафантазировал что-то ошеломляющее. Ну, обрушивай на мою бедную голову». «Я брушу», — закричал он запальчиво. «Твоя усмешка меня не смутит. Только глупцы заранее издеваются над тем, о чем и краем уха еще не слыхали. Выделяю тебе не край уха, а полностью два». Андре, смягчившись, с увлечением изложил родившуюся у него гипотезу. «Должен признаться, что и меня она захватила, если не правдоподобностью, то яркостью». Андре полагал, что удаление гиад от всех светил – следствие когда-то бушевавшей в этом скоплении космической схватки галактов с разрушителями. Одна воюющая сторона уничтожала пространство, сталкивая планеты, другая уничтожала вещество, превращая его в пространство, чтобы не дать планетам обрушиться друг на друга. Короче, были одновременно запущены обе реакции Танева, и прямая, и обратная. Прямая давно исчерпала себя, а обратная, превращение вещества в пространство, продолжается. И в результате гиады медленно погружаются в созданный некогда провал в космосе. «Этот провал и в наши дни расширяется», — энергично закончил Андре. «А питает его та пыль, что образовалась после взрыва планет. Я утверждаю, что это не простая пыль, а аннигилирующая. Хочу попросить Большой Совет направить в гиады экспедицию для проверки моей гипотезы». «Ладно, проси», — разрешил я. «А я попрошу у тебя дешифратор. Ты пойдешь знакомиться со звездожителями?» «Хочу навестить крылатого буяна, которого поселили отдельно. Дешифратор возьмешь у меня в номере». В номере у Андрея я с сомнением поглядел на солидный чемодан. Последний вариант того ДП-2, что так подвел Алана в «Малом псе». «Теперь он называется малым универсальным, а не переносным», — сказал Андре. «Дум, понял?» «Дело не в названии. Название отвечает сути. Каждый дурак, посмотрев шкалу настройки, сумеет общаться с любым разумным звездожителем. Забирай и проваливай, Элли». Я пожелал Андре, чтобы сварливый ангел вцепился ему в кудри. Андре хохотал, глядя, как я сгибаюсь под тяжестью дешифратора. Но я вызвал авиатележку и, не торопясь, удалился, а тележка с прибором колыхалась на уровне моего плеча. Ее тянуло мое индивидуальное поле. На Оре все снабжаются такими полями. Вера с Ромеро уже ждали меня в ее номере. На улице нас встретил Спыхальский. Он поинтересовался, к кому мы пойдем в гости раньше других. «К тем, что всех интересней», — сказал я. Спыхальский улыбнулся странноватой улыбкой. Косой, неоживляющий, но словно бы перерубающий лицо. Один ус поднимался, другой опускался. «Мне все интересно, юноша. А вас что больше интересует, ум или красота? Умом они нас не превосходят, а что-то до красоты, впрочем, сами увидите». То, что мы увидели в гостинице «Созвездие Тельца» и «Возничьего», она была первой, куда мы вошли, на меня особенного впечатления не произвело. Обитателей Капеллы и Альдебарана, это были первые мыслящие существа, открытые нашими звездопроходцами, часто показывали в стереопередачах, в них все было знакомо. Конечно, было удивительно, что существа, похожие на земных бегемотов, способны внятно рассуждать, а целый пояс глаз, в сумме все они видели не больше наших двух, способен был восхитить ни одного лусина. Общение с ними не шло дальше разговоров о еде, о тепле, о силе тяжести. Массивные альдебаранцы особенно к ней чувствительны. Мы познакомились с одним из них и еле вытянули из него несколько слов. Он недоверчиво оглядывал нас поясом выпуклых глаз, и, по-моему, только уважение к хозяевам дома мешало ему повернуться задом. Впрочем, у этих странных существ круговой обзор. Возможно, он с самого начала стоял к нам спиной. Первая встреча с обитателями иных миров показалась мне скучноватой. Ромеро, когда мы уходили, сказал, пожимая плечами: «Не знаю, насколько эти существа разумны, но очень уж они нечеловечны, я имею в виду их облик». «Что вы называете человеческим?» — спросил Спыхальский Ромеро. «Тонкие талии и бледность кожи?» «Лучше бледность и полупрозрачность, чем непроницаемая массивность. Тонкая талия также устраивает меня больше, чем туша. Я предпочел бы два синих глаза, а не 48 бесцветных». Спыхальский удовлетворенно мотнул головой. «Сейчас мы навестим посланцев Альтаира. Если вы не признаете их сверхлюдьми, я и не знаю, что вам требуется».